Хотя это представление и отдавало грубой лестью, но так редко случается встретить человека, приехавшего в Париж с целью истратить в один год княжеское состояние, что госпожа Данглар окинула графа взглядом, не лишенным некоторого интереса. «И вы приехали, граф?» — спросила она. «Вчера утром, баронесса». «И приехали, согласно вашей привычке, о которой я уже слышала, с того края света?» «На этот раз всего-навсего из Кадикса». «Но вы приехали в самое плохое время года. Летом Париж отвратителен. Нет ни балов, ни раутов, ни праздников. Итальянская опера уехала в Лондон. Французская опера кочует бог знает где. А французского театра, как вам известно, вообще больше нет. Для развлечения у нас остались только плохонькие скачки на Марсовом поле и в Сатари. Будут ли ваши лошади, граф, участвовать в скачках?» «Я буду делать все, что принято в Париже», — сказал Монте-Кристо, «если мне посчастливится встретить кого-нибудь, кто преподаст мне необходимые знания о французских обычаях. Вы любите лошадей?» «Я провел часть жизни на Востоке, баронесса. А восточные народы ценят только две вещи на свете — благородство лошадей и женскую красоту. Вам следовало бы, любезности ради, назвать женщин первыми. Вот видите, баронесса, как я был прав, когда выражал желание иметь наставника, который мог бы обучить меня французским обычаям». В эту минуту вошла горничная баронессы Данглар и, подойдя к своей госпоже, шепнула ей на ухо несколько слов. Госпожа Данглар побледнела. «Не может быть!» — сказала она. «Это истинная правда, сударыня!» — возразила горничная. Госпожа Данглар обернулась к мужу. «Неужели это правда?» «Что именно?» — спросил, видимо, взволнованный Данглар. «То, что мне сказала горничная». «А что она вам сказала?» «Она говорит, что когда мой кучер пошел закладывать моих лошадей, их в конюшне не оказалось. Что это значит? Позвольте вас спросить».